гуру. Мысль, посланная кверху, обязательно возвращается обратно к пославшему ее, но возвращается, обогащенная новыми элементами, созвучными природе ее. Этим путем сознание может расти, расширяться и обогащаться новыми нахождениями. Об этих свойствах мысли, сознательно посылаемой в пространство, думают мало и мало что знают. В пространство часто посылаются злобные, темные мысли. Что они могут принести посылающим их? Об ответственности мысли следует думать. О магнитности мыслей следует знать. Мысль есть живая сущность тонкого мира. Чем окружает себя человек, что порождает и что получает в ответ, надо об этом подумать.